Глава 45. Фото тени. Валя шла по центру не спеша. На площади у памятника Мицкевичу было оживленно. Голуби клевали крошки у самых ног. Она остановилась на минуту, подняла взгляд на колонну, подумала о своих, очень земных делах и снова пошла дальше. У детского мира стояла стайка ребят. Кто-то жевал вафельку, кто-то спорил, у кого лучше значок. Валя осторожно обошла их по краю, будто боялась спугнуть этот веселый шум. Мысли сами свернули к морю. Ее мальчишка должно быть уже на шхуне. Ветер с вечера разгулялся. Синоптики предупреждали о штормах. Опасно. Дети этого не чувствуют, это приходит с возрастом. Когда уже знаешь цену волне, железной палубе и чужой уверенности. Она свернула на боковую улицу, где трамвайные рельсы уходили в конец извилистой улицы, и пошла вдоль путей. Колеса гремели где-то позади. Звук уплывал за перекресток. Вывеска фотоателье висела прямо над дверью. Валя толкнула дверь и вошла. Внутри было тихо. Пожилой мастер в синем халате поднял голову. «Чем помочь, милая?» «На имя Грайва», — ответила Валя. «Три пленки. Я 3 дня назад сдала». Он порылся в картонной коробке, вынул 3 плотных рулончика, перевязанных мягкой резинкой. «Уже готовы. Аккуратно, не мять. Кассеты сами выбирайте из коробки». Нетерпение было невыносимо. Она одним движением сняла резинку, поддела ногтем край одной пленки, потянула, чтобы размотать и взглянуть на свет. Мастер улыбнулся и покачал головой. «Это не так делается, милая. Давайте я помогу». Он подошел к световому столу, щелкнул выключателем. Матовая поверхность мягко загорелась. Мастер взял металлические зажимы, расправил пленку, закрепил края, чтобы не заворачивалось. Сверху положил рамку. Свет прошел сквозь узкие прямоугольники. Кадры ожили, как крошечные окошки. «Теперь смотрите», — сказал он, отойдя на шаг. Валя наклонилась, взглянула на первый кадр. Поезд, платформа, толпа. На ступеньке вагона — косула, он улыбается. Сходит вниз, в полоборота к камере. Следующий кадр. Обнимается с Ингой Хаимовной. Его рука лежит у нее на спине уверенно и привычно. Дальше — вестибюль Буковины. Он жмет руки ветеранам. Узнаваемый острый силуэт. Еще один. У стойки администратора протягивает паспорт. Видно, как он развернул обложку и показывает женщине за стеклом. Потом школа, банкет. Косула повязывает какой-то девочке пионерский галстук, сделав важный вид. В другом кадре он говорит тост. Высокий подъем рюмки. Голова чуть откинута назад. Рот открыт на первом слоге. Валя села на край стула, чтобы не наклоняться над столом низко, а то уже начала ныть поясница. Голова слегка закружилась от мелькания одного и того же лица. «Это надо уметь». Влезать в каждый кадр и ни разу не выглядеть лишним. Как будто косула примотал к себе веревками штатив с фотоаппаратом. «Дальше!» — попросила она. Мастер переставил рамку, перекинул конец второй пленки, закрепил. Валя посмотрела. Та же хронология, те же сюжеты. Школа, ужин, классы, пионеры. И везде, в каждом прямоугольнике, так или иначе, узкий разрез глаз. И все та же широкая улыбка косула. Валя хотела увидеть других. Она искала взглядом Чернова. Бусько, Оксану. Хотелось понять, рядом с кем они стояли, с кем разговаривали, на кого смотрели и как смотрели. Но каждый раз в фокусе зрения оказывался Иван Афанасьевич, а остальные — смазанным фоном. «И эту, пожалуйста», — сказала она, придвигая третью. Третья пленка была светлее, вывернутый наизнанку негативный антимир. Первые кадры сняты уже ночью. Вспышка выхватывала ближний план парковой дорожки, деревьев. Лица были смазаны от движения. Кто-то махал в аппарат, кому-то пересекала щеку черная полоса блика. На третьем кадре уже были отчетливо видны столы ресторана «Спутник». Черные скатерти, как острова в Белом океане. На переднем плане косула. Он идет, подняв руки, как фокусник. И в этих поднятых руках сверкают горлышками 8 бутылок посольской. Улыбка широкая. Гости слева и справа кричат, рты открыты. Кто-то тянет к нему руки. «Ого!» — тихо сказал мастер, не удержавшись. «Весело гуляли». Валя кивнула, усмехнулась. Кадр за кадром потянулся банкет. Гости пьют, чокаются, чьи-то ладони сцеплены над столом. Рука с сигарой показывает вправо. Там кто-то поднимается со стула. Тосты, поднятые рюмки, чьи-то губы на ухо соседу. Вот начались танцы. Черные манжеты рубашек на фоне светлых пиджаков. Лица крупным планом, щека к щеке. Глаза прикрыты. Ловят отголоски молодости. Объятия, спор, снова объятия. В какой-то серии кадров пиджаки уже висят на спинках стульев и даже лежат кучками на полу. Черные рубашки распахнуты, у некоторых мокрые от пота воротники. Один мужчина уснул прямо на столе, щекой на согнутом локте. В кадр попали его часы ракета. Косула не было. Ни одной его черты, ни его хищного поворота головой. Как будто с третьего кадра он исчез с праздника. Валя водила взглядом по каждому кадру, прищуривалась, надеясь увидеть знакомый профиль в глубине. Пусто. Лица мелькали одни и те же, но главного героя уже не было на сцене. «Удивительно, ни одного испорченного кадра», — заметил мастер. «Вы профессионал?» «В какой-то степени», — уклончиво ответила Валя. «Что же вы всех фотографировали, а вас, такую красавицу, никто ни разу не щелкнул?» Мастер помог аккуратно подтянуть пленку выше, чтобы она могла рассмотреть нижний хвост. Последний кадр. Двери спутника распахнуты, на пороге толпится хмельная компания. Кто-то натягивает пиджак, кто-то придерживает товарища под локоть. И среди этой толпы сбоку видна улыбка Косула. Чуть ярче глаза блестят, чуть шире разрез рта. Он смотрит прямо в объектив. И вроде бы ничем не отличается от остальных, только в этот раз камера поймала его с краю, не он в центре. Валя подняла рамку, пленка чуть дрогнула, но осталась на месте. Она молча кивнула мастеру. Тот начал сворачивать пленку в рулончики. «Надумаете печатать? Приходите. На глянце, с фигурной обрезкой, и сделаю ваш портрет».